Коллектив возвращается в Вену 31 августа, и на следующий день начинается очередной сезон «Штаатс-опер». И, конечно, музыканты работают не каждый день. В театре есть второй состав оркестра, поэтому все оркестранты регулярно отдыхают. И когда устраиваются гастроли, часть труппы отправляется в дорогу, оставшиеся дают спектакли дома. Все это кажется просто верхом совершенства, но на деле повседневная жизнь Штаатс-опер такова, что возможность решения многих художественных вопросов часто оказывается весьма неопределенной, и поэтому в основном сезоне театр не может привлечь для выступлений большое число знаменитых артистов. Дело здесь и во грехах планирования, и в избытке подводных течений. Например, в 1973 году, после успеха великолепной «Аиды», которой дирижировал Рикардо Мути, было принято решение осуществить в сезоне 75-76 года новую постановку «Отелло». Это случилось бы как раз вскоре после моего дебюта в главной партии этой оперы на гамбургской сцене. Предполагалось, что дирижировать будет тот же Мути, а режиссером выступит сэр Лоренс Оливье. Для меня это был бы случай, который выпадает только один раз в жизни. Но когда Оливье решил не браться за эту работу, Мути и Рудольф Гамсиегер, который тогда возглавлял Штаатс-опер, тоже отказались от реализации проекта новой постановки «Отелло». По моему мнению, действительной причиной всего этого было и продолжает оставаться нежелание администрации театра снять с репертуара очень старый спектакль «Караяна». Я участвовал в нем в последний раз в 1982 году и теперь решил не петь «Отелло» в Вене до тех пор, пока там не поставят оперу заново. Конечно, спектакль «Караяна» когда-то был достижением, но со временем поизносился и просто художественно устарел. Отказ от новой постановки «Отелло» более всего раздосадовал именно меня, но, думаю, другие певцы время от времени тоже оказываются в подобной ситуации. Легко понять, что эти обстоятельства не способствовали улучшению моих отношений с театром, и действительно, на протяжении 3-4 сезонов я мало пел в Штаатс-опер. После того, как директором театра стал Эгон Зифельнер, я принял участие в двух новых прекрасных постановках «Кармен» и «Андре Шинье». В период его правления я впервые выступил здесь и как дирижер. Еще одной проблемой Штаатс-опер является система репетиций. Администрация театра рассчитывает, что певцы будут приезжать за день до спектакля или даже в тот же день, но ненастная погода иногда нарушает четкость этих планов. Однако, какими бы ни были метеорологические условия, репетиция часто или слишком коротка, или проходит впустую. Кроме того, даже замечательный оркестр Штаатс-опер не всегда имеет тех дирижеров, которых этот оркестр и мы, певцы, заслуживаем, что опять же является следствием организационных проблем. Лорин Мазель, новый музыкальный руководитель театра, пытается изменить сложившуюся систему. И я верю, что он попробует создать такие условия для работы, при которых новая постановка получит необходимое число репетиций, а затем будет даваться серия ее представлений с одним и тем же составом исполнителей и постоянным дирижером. При такой работе певцы не будут появляться в последнюю минуту, наспех натягивать костюмы и рассчитывать на счастливый случай. К сожалению, в Штаатс-опер существует традиция убирать здраво и логично мыслящих руководителей. В этом отношении Мазелю, возможно, не удастся избежать несчастной участи своих предшественников. В Метрополитен-опера я пережил уже 4 администрации. Атмосфера исполнительских служб во времена Рудольфа Бинга была холодной, требующей сохранять дистанцию. Я нахожу дружеские отношения более продуктивными. Несмотря на автократические методы деятельности Бинга и его кабинета, я лично не имел проблем в отношениях с генеральным директором, а иногда даже получал удовольствие от наших стычек. Бинг мог быть очень забавным. Когда я подписывал контракт с «Метрополитен», фотограф попросил меня сесть за его стол. «Минуту-минуту», — сказал Бинг, — «мистер Доминго еще не генеральный директор «Метрополитен-опера». Вспомнив о том, что многие годы Мет руководил певец Эдвард Джонсон, Я ответил: «В истории театра я был бы не первым его тенором управляющим».